за несколько лет до негодования в записной книжке Вяземского появилось такое признание: «Я всегда люблю в многолюдном обществе допрашивать спины предстоящих, которые из них подались бы на палки, и всегда пугаюсь числом моих изысканий». И еще одна, прямо относящаяся к этим стихам, инвектива из письма 1818 года. «На нас от рождения нашел убийственный столбняк. Не век Екатерины со всей уродливостью своею, век много обещавший, не 1812 год, ничто не могло нас расшевелить. Пошатнуло немного. А тут опять эта проклятая медузина голова, то есть невежество гражданское и политическое, окаменило то, что начинало согреваться чувством. Свобода, пылким вдохновением, я первый русским песнопеньем тебя приветствовать дерзал». Здесь неточность. Полтора десятка лет спустя Пушкин в черновике наброски памятника скажет вернее: «Вслед Радищеву восславил я свободу». Но где же чистое горит твое светило? Здесь плавает оно в кровавых облаках, там бедственным его туманом обложило и светится едва в мерцающих лучах. И снова Пушкин откликнется. Через 5 лет в Андрее Шенье многие строки заставят посвященных вспомнить негодование, а это четверостишье он и вовсе почти процитирует о свободе. «Сокрылась ты от нас, целебный твой сосуд завешен пеленой кровавой». Чем ближе к концу стихотворения, тем более страстным становится голос поэта. «Там хищного господства страсти, последней уловкой власти, союз твой гласно признают, но под щитом твоим священным, во тьме народом обольщенным, неволей хитрой цепь куют». Александр Тургенев, введенный в заблуждение излюбленными разговорами Вяземского о дилетантизме своем, скорописи, недостаточной работе над стихами, увидел в этих строках обмолвку: «Союз твой гласно признают». Не другое ли тут хотел ты сказать? Вяземский ответил: «Да, гласно, то есть на бумаге и на кафедре Европы. А под рукой развертывают этот союз со свободою и связываются с макиавеллическим тиранством. И обман тем омерзительнее, что он преступление против совести, потому что гласность — совесть государства». А дальше опять о свободе, о могуществе ее. «Ты снимешь роковую клятву щела поникшего к земле и пахарю осветишь жатву, темнеющую в рабской мгле». Политическая свобода первым делом отменит крепостное право, даст крестьянам волю, но не только. «Твой глаз, будитель изобилия, ноги и степи уточнит, промышленность распустит крылья и жизнь в пустынях водворит». Это уже прямой отзвук бесед с Николаем Тургеневым, убежденным, что конституционная монархия, сменив собой самодержавие, откроет путь стремительному экономическому развитию России. Можно сказать, что в этих строках сжато, поэтически выражено политическая и экономическая программа Северного общества декабристов. Видно, мне на роду написано быть конституционным поэтом. И вдруг крутой поворот стиха. Кажется, что заговорил один из наиболее решительно настроенных участников республиканского Южного общества, чья первая задача — уничтожение монархии. Он загорится день торжества и казни, день радостных надежд, день горестной боязни. Раздастся песнь побед вам, истины жрецы, вам, други чести и свободы, вам плач надгробный, вам, отступники природы, вам, притеснители, вам, низкие льстецы. Что-то очень знакомое слышится в этой интонации, когда читаешь негодование впервые. Искать недолго. Конечно, концовка смерти поэта Лермонтова. Трудно допустить, чтобы ему не попадалось стихотворение Вяземского, разошедшееся в десятках и сотнях списков и многими твердимое наизусть. Пот хладный страха и стыда пробьет на их челе угрюмом, и честь их распадется шумом при гласе правого суда. Вяземский, подобно Радищеву, царям грозит плахую. Только теперь это не условный образ, а вполне реальные очертания 14 декабря. Недаром декабристы широко распространяли негодование, считали его одним из самых сильных произведений в своей агитационной поэзии. Да и сам поэт охотно раздавал списки негодования всем желающим. Узнав, что Александр Тургенев показывал некоторые его стихотворения жене Александра I, он писал: «Я рад, что царица увидит, что делается в этой России, управляемой с почтовой коляски. Но, впрочем, что она моего знает? Шептанье, лепетанье, но голос мой грудной заглушен цензурою. Дайте ей негодование. Мои слова зерна. Сами собой они ничего не значат. Но веренной почве производительной они могут приготовить богатую жатву». Однако друг был осторожен и призывал к тому же Вяземского. Спору нет. Негодование — лучшее произведение Вяземского. Да только беды бы не было. Я заставил одного поэта, служащего в духовном департаменте, рассказывал он в надежде вразумить автора криминальных стихов, переписать твое негодование. Я заставил одного поэта. Это Борис Михайлович Федоров, поэт и литератор. С 1818 года служил в департаменте духовных дел под началом Тургенева, а с 1821 года был его секретарем. В трепете приходит он ко мне и просит избавить его от этого. «Дрожь берет при одном чтении», — сказал он. «Не угодно ли вам поручить писать другому?» «Согласен», — отвечал я. А в следующем письме снова предупреждал: «Негодяйки по почте посылать нельзя. Я всем читал ее, все ею восхищались. Но и тебе, и себе беды бы наделал, если бы не поступал с нею осторожно». С первых же посланий в Варшаву Александр Тургенев остерегал Вяземского от неосмотрительно решительных слов и поступков. Особенно слов. иногда как бы в шутку. Бесславье примыкает к славе. Друг Вяземский, ты на мель сел. В Москве умно ты врать умел. Умей умно молчать в Варшаве. Чаще всерьез, хотя и не прямо, обиняками. Точно ли, как меня здесь уверяли, наш министр в Царьграде перлюстрирует все письма к русским, даже к своим ближайшим чиновникам? В Царьграде, при министре, то есть полномочном после России в Турции, служил младший из братьев, Сергей Тургенев. Непонятно только, с какой стати вопрос задан Вяземскому, живущему в тысячах верст от Царьграда. Очевидно, потому что порядки российские повсюду те же, а Новосильцев тот же министр, разве что не в Царьграде, а в Варшаве, невелика разница. Постарайся узнать под рукою, что делают из перехваченных писем у вас, просит Александр Тургенев чуть позже. Стало быть, сомнений не осталось. Наконец, негодяйки по почте посылать нельзя. И все это отправляется почтою. Впрочем, склонный к подозрительности Александр Иванович и не догадывался об истинном размахе перлюстрации. Например, о том, что просматривается не одна заграничная, но и внутренняя, между Москвой и Петербургом, переписка. Причем к занятию этому имел прямое отношение их общий приятель, петербургский почт-директор Константин Яковлевич Булгаков, а позже, в 30-х годах в Москве, его коллега и старший брат Александр Яковлевич. Петр Андреевич тоже не сомневался, что у переписки его есть посторонние читатели. Но если бороться с этим невозможно, значит, следует поступить парадоксально. Пользоваться перлюстрацией в своих целях. Не прикусывать язык. Не прибегать к намекам и иносказаниям. Напротив, открыто говорить в письмах то, что хотел бы, но лишен возможности высказать высокому начальству. Не поручусь за ненарушимость переписки нашей и предаюсь безмолвно, то есть, напротив, гласно, на жертву всяких пакостей. 10 лет спустя в исповеди, предназначенной уже прямо для императора, он выразился еще определенней. Я писал в надежде, что правительство наше, лишенное независимых органов общественного мнения, узнает через перехваченные письма, что есть, однако же, мнение в России, что посреди гнусного молчания, господствующего на равнине нашего общежития, есть голос бескорыстный, укорительный представитель мнения общего. Он сознательно сделал из писем своих трибуну для разговоров с правительством и не упускал случая припомнить царю обещания, которые тот забыл. Много позже также станет поступать декабрист Михаил Лунин. Его письма из Сибири, с каторги, откровенно рассчитаны на перлюстрацию. Этот удар через перехваченные письма, нанесенный почти наугад, попал точно в цель. Вяземский многое предполагал, но никак не мог знать, что надзор за ним был установлен чуть ли не сразу по его приезде в Варшаву. Дружба русского чиновника с поляками, пусть и лояльными, не доставляла его начальству никакого удовольствия. Да еще и доносы на него сыпались от «доброжелателей», в кавычках, как из рога изобилия. А переписка его, прежде чем отправиться к адресатам, попадала на стол никому иному, к благодетелю Новосильцеву. Обыкновенно такие истории остаются гипотезами. Доказать их трудно. Перлюстраторы, как правило, следов не оставляют. Но в архиве Новосильцева сохранилась записка, адресованная великому князю Константину Павловичу. «Я имею счастье передать вашему императорскому высочеству отрывок из письма господина Тургенева князю Вяземскому, касающийся событий, которые имели место в Санкт-Петербурге, в одной из военных казарм. Я гарантирую согласованность этого отрывка со всем текстом». Вот ведь как. С гарантией. А под событиями подразумевается восстание Семеновского полка. Добро еще, что по развившейся с годами лености почтенный Николай Николаевич не все письма читал с должным вниманием и не заметил, что Вяземский, как бы между прочим, проговаривался иной раз друзьям в прозрачных намеках о работе над русской конституцией. Иначе не миновать бы неприятностей чиновнику, нарушившему государево предписание, содержать все это за семью печатями. Правда, в ноябре 1819 года в парижской газете, издававшейся Бенджамином Констаном, сообщалось со ссылкой на письмо из Варшавы, пришедшее необычным путем, о скором введении Конституции в России, и даже вкратце излагалось ее содержание. Как сказала Жермена де Сталь, в России все тайна и ничто не секрет. Однако и без того тучи над головой Вяземского понемногу сгущались. Высокие читатели узнали через перехваченные письма много нелицеприятного. Например, что ни в одном просвещенном государстве зрителям не возбраняется за свои деньги всяко выражать в театре мнение об игре актеров. А в Варшаве им было запрещено свистеть и шикать. После того, как освистанной оказалась актриса, которой покровительствовал сам великий князь. К слову, чуть спустя история, так сказать, в худшей редакции повторилась в Петербурге, откуда высочайшим повелением был выслан герой войны 1812 года Павел Катенин, подсвистнувший в театре императорской любимицы. Мог Константин прочитать у Вяземского и о себе, вернее, о порядках, насаждаемых им в армии. Здесь преподается систематический курс посрамления достоинства человека, и кто успешно выдержит полный опыт, тот смело может выдать себя за отборного подлеца, и никакого соперничества в науке подлости не страшится. Сарказм Вяземского бил нещадно. «Я только тогда и хорош, когда лаю». По мнению правительства, пора было положить этому конец. В апреле 1821 года в Петербурге, пребывая в отпуске, Вяземский получил письмо от Новосильцева. Александр I запрещал ему возвращаться в Польшу. Резкость, почти грубость запрета была оскорбительна. «Я и до опалы хотел идти в отставку», — писал он Михаилу Орлову. «Мне и самому казалось неприличным быть в глубине совести своей, в открытой противоположности со всеми действиями правительства. Если бы тем дело и ограничивалось. Но ведь не только в глубине совести, а и в письмах, и в разговорах неприватных выражалась эта противоположность. Неожиданности в решении царя не было, возмутила лишь форма. Я изгнан позорно, когда дети мои и весь дом и дела требовали моего присутствия в Варшаве. Он тут же подал прошение об отставке и заодно попросил Карамзина, к чьему совету Александр I прислушивался, не ходатайствовать за него, Все же Карамзин переговорил с государем и передал Вяземскому, что тот зла на него не держит и готов снова принять на службу, только не в Польшу. Вяземский отказался. «Вас похищают у нас», — писал, узнав об этом, Немцевич. «Вас удаляют от мест, где вы были всеми любимы и уважаемы за ваш прямой открытый нрав, образ мыслей, вкус к литературе, наконец, за ваши познания». Вскоре Вяземский уехал из Петербурга в Москву. Под тайный полицейский надзор, смысла в котором, по правде говоря, не было ни малейшего, самые дотошные агенты могли бы разнюхать сущие пустяки по сравнению с тем, что он открыто говорил и писал. Случившаяся перемена не вергла его в уныние. Столбик ртути в термометре по-прежнему колебался близ негодования. С жадностью, соскучившись, вернулся Вяземский к литературному труду. Михаил Орлов писал ему: «Вооружись пером и сядь за работу. По всем дошедшим до меня слухам, твой ум совершенно созрел, и ты готов к отработанию важнейших политических предметов». Вяземский отвечал: «Ты не знаешь, до какой степени цензура наша давит все, что не словарь, а подобие мысли. Некоторые примеры ее строгости и нелепости уморили бы со смеху Европу. Как посмотришь на то, что печаталось при Екатерине, даже при Павле, и то, что теперь вымарывается из сочинений? У меня есть перевод всей польской конституции, хартии и образовательных уставов. Хочу испытать, допустят ли до печати». Не допустили. Не только перевод, но и много еще другое. А документы эти были опубликованы 86 лет спустя. Правда, печатался Вяземский часто. Многие журналы, в их числе «Полярная звезда» декабристов Рылеева и Бестужева, видели в нем желанного сотрудника. Оно и понятно. Если Петербург был сценою в театре российской жизни, то Москва — партером, где в одном из кресел расположился пристрастный зритель Вяземский и напряженно следил за разыгрывающимся действием, будучи всякий миг готов остро откликнуться на происходящее, иронически оценить и режиссуру, и игру артистов, а заодно настроить, соответственно, изрядную часть остальной публики. Чутко реагирует он на все климатические изменения, на колебания температуры, осмысливает и определяет их, не боясь подчас риска выдать желаемое, ожидаемое за уже утвердившееся. Теперь прошло уже время врожденной предвечной покорности. Люди хотят покориться не прихоти, а пользе. И для того все, что рассуждает, признает необходимостью царствования законов и свержения царствования воли. В Москве вокруг него собрались самые одаренные писатели, художники, музыканты. «Познакомьтесь с Грибоедовым», — рекомендовал он друзьям. «Он с большим дарованием и пылом». Их знакомство быстро переросло в дружбу. В Астафьеве Грибоедов читал «Горе от ума», играл Еремеевну в домашней постановке «Недоросли». Вместе с хозяином сочинил водевиль «Кто брат, кто сестра». Среди частых собеседников Вяземского — Дмитриев, Кюхельбекер, один из вождей Северного общества — Никита Муравьев. Но обида не проходит. Даже 3 года спустя, в августе 1824 года, прорывается горечью в строчках письма: «Варшаву также я люблю. В ней родилась и погасла эпоха деятельности моего ума. Все интеллектуальные поры мои были растворены. Я точно жил душой и умом. Теперь половина меня оглохла и отнялась. Кто без греха, идеализировать хотя бы слегка, прошлое в укор настоящему? И все-таки именно благодаря отставке судьба привела Вяземского в самую гущу общественных и литературных событий, творившихся в России, и готовила ему испытание. Близился к концу 1825 год.